Воины, похоже, проиграли по последним двум пунктам. А тут еще Нанжи совсем все испортил своим вопросом. «Брат», — спросил он, — «лорд Бари так и останется с первой клятвой. Но у него должны быть вассалы. Не значит ли это, что теперь сборов два?» Оля не думал еще над этой проблемой. Он смотрел на Тиваникси, который еще больше помрачнел. «Да, думаю, это так, мой сеньор Нанжи. У него много шестых, присягнувших ему. Думаю, почти половина». Ротангси еще пригубил вина. Нанджи встал и пошел за новой порцией. «И что же старшины делают с этими деньгами?» – поинтересовалась Тана, все еще взвешивающая выгоды правления. Уолли посмотрел на Тиваникси, который в неведении пожал плечами. «Воинов, в отличие от мудрецов, не волнуют подобные вопросы». «О, им находится применение», – сказал Ротангси. «Можно подмести разок улицы, заплатить ночным сторожам, как правило, натуральными продуктами, починить причалы и так далее. Гарнизон, конечно, тоже требует огромных расходов. Правда, в основном они занимаются банкетами для приглашенных воинов». Тиваникси покраснел, но тут увидел, что его сеньор ждал подобного объяснения. «Вечно происходят балы и общественные мероприятия. Когда город посещают гости, всегда приглашают высокоранговых. Один из таких балов планируется сегодня ночью. Тебя, конечно, пригласят, милорд». «И Нанжи?» – решительно спросила Тана. «Да, думаю». Тана захлопала в ладоши в восторге. «Мне нужно платье. Джия, не могла бы ты?» Она остановилась, сразу остановилась. Джия сидела, опустив глаза в свою тарелку, чувствуя себя неуютно под взглядами всех родственников Таны. Оле придется выполнять некоторые общественные функции, убеждать старшин и разрешать кое-какие споры. Он совершенно точно не мог взять с собой Джию. Прийти же без эскорта довольно неприлично. Проклятье. Мало у него было проблем. Нанжи ведь наверняка пригласят. Хуже, чем мысль об отказе, была мысль, что Нанжи будет посмешищем, играя роль юнца наполовину лорда-сеньора. И тут еще Нанжи вернулся и услышал от Таны новость. «Отлично», — бодро сказал он. «Надеюсь, меня не заставят танцевать. Сколько шестых там будет, вассал?» 39, — ответил Тиваникси. Оли, не переставая жевать, восторженно вытаращил глаза. «И я их сеньор. Я могу приказать им фехтовать. Давайте посмотрим, если по 6 в день...» Он занялся длинными вычислениями, морща лоб. Так как Нанжи считал сбор одной большой фехтовальной тренировкой, почему бы и нет? «Они изрубят тебя», — сказал Уолли. «А у меня для тебя есть еще несколько дел». Нанжи улыбнулся с полным ртом. «Все, что хочешь, конечно, но я не умею ездить на лошади, стрелять из лука, и я не плотник. Но ты можешь найти тех, кто это умеет. На сборе должны быть 1000 умельцев. Помнишь Кандори? Он был неплохим лошадиным лекарем, как говорил Квилли. Нам понадобятся кузнецы, и стрелки из лука, и наездники, и плотники». «Плотники?» – воскликнул Нанжи. «Но это же другая гильдия, как и кузнецы». Оли взглянул на него. Как бы побороть его однолинейное мышление? Он надеялся, что Нанжи лучше поймет его. «Ты возьмешь плотников с собой в бой чинить катапульты?» Нанжи некоторое время задумчиво жевал, потом вздохнул и сказал: «Нет, конечно нет. И седельники, гильдия, но у них есть сутры и по кожевенному делу, и по обращению с лошадьми, и по приготовлению еды». «Спасибо, брат. Так вели воинам пройти передо мной и доложить, что каждый умеет, кроме военного мастерства. Это займет какое-то время, но могу это сделать для тебя». Он счастливо улыбнулся и засунул свеклину целиком в улыбку. Оли вздохнул с облегчением, а то он уже испугался, что Нанжи попросит стать регистратором на сборе. «Мой сеньор Нанжи», — тихо сказал Тиваникси, — «сколько сутр 6-го ранга ты знаешь?» «Проклятье!» — Нанжи возмущенно вспыхнул. «Я уже на 1082-й, а нужно 1114. Оба они с Тиваникси принялись считать на пальцах. 32, мрачно сказал Уолли. «Если уж Тиваникси пришлось иметь сеньора низшего ранга, как получилось по этой четвертой клятве, то, конечно, он предпочел бы хотя бы шестой, а не пятый. Он мог побить Фарарди на третий день, резко сказала Тана. Но это случилось бы только на третий день, не менее резко ответил Уолли. Он очень хорош против изученных противников, но незнакомые шестые – это совсем другое дело. А ты как думаешь? Повернулся Нанжи к Тиваникси. Тиваникси получил свой шанс. Я думаю, что ты был достаточно хорош, еще когда мы встретились впервые, мой сеньор. Ты сразил тех двух пятых мгновенно. Я не выбирал тебе противников полегче. Достопочтимый Фарарди – замечательный шестой, как говорит Фиендори. Он запнулся, и оба они посмотрели на Уолли. «Я не согласен», – тяжело сказал он. «Он хороший пятый, но ему еще далеко до шестого». Вопрос был исчерпан. Нанжи продолжал чавкать. Все вокруг покончили с основной едой. По кругу пустили яблочный пирог. Кают-компания наполнилась его ароматами. «В конце концов», – тихо сказал, никому не обращаясь к Тиваникси, «он же не пытается сразу стать седьмым». «Да?» – спросил Уолли. «Уж не думают ли они, что он передерживает Нанжи?» «Это было бы невозможно, мой сеньор. Все седьмые в городе считаются его вассалами и не могут экзаменовать его. Все за исключением лорда Барии. Но я сомневаюсь, что кто-нибудь решит к нему обратиться. Мастеру Нанжи нет никакой возможности стать седьмым, пока сбор не кончится». «Я не подумал об этом», – сказал Уолли, удивляясь, почему эта мысль пришлась ему по вкусу. Нанжи тоскливо посмотрел на него. «Ладно, завтра на заре давайте проведем экзамен». Нанжи обнял Тану и теперь стоял улыбаясь, как маньяк. «Завтра?» – охнул Тиваникси. «32 сутры?» Уолли улыбнулся самым любезным образом. «Нанжи способен вспомнить, во что была одета его матушка в тот день, когда он родился. Я потеряю с ним всего лишь час сна, вот и все». «И все же жаль», — заметил Нанжи. «Я собирался попросить лорда Чинораму». Воины рассмеялись и объяснили причину смеха морякам. «Кстати, как ты обходишься с такими?» — полюбопытствовал Уолли, вдруг заинтересовавшись. «Ведь тебе пришлось выбирать среди этой тысячи людей. Богиня присылала их на кораблях, где мог оказаться кто угодно». Тиваникси кивнул. Это легко было распознать. Кому-то мы давали поручение, которое бы заняло их целиком, не оставляя времени ни на что другое. А кого-то просто отправляли домой. «А как насчет вызовов?» – спросил Нанжи, пуская по кругу меньший кусок пирога и оставляя себе больший. «Как он умудряется оставаться таким худым?» «Продвижения обычно не делаются через вызов». «Но могут», – возразил Нанжи. «Я сам так делал». Костелян кивнул. «Правда. Вызов будет принят и от смелого шестого, но вызов лорду Чинораме седьмые расценят, как некоторое бессилие». «Ну, тогда завтра», — сказал Уолли, когда до него дошло то, что он должен был считать своим куском пирога. «Ты не мог бы пригласить парочку шестых, по-настоящему ужасных, сильных как быки, быстрых как ураган, и яростных как медведица, защищающая медвежонка?» «Я знаю двоих», — сказал Тиваникси. — «Рубаки. Мы зовем их Костоломом и Яйца». Моряки загоготали. «Эй!» — воскликнул Нанжи. «Ты ведь тоже мой вассал. Ты собираешься позвать пару немощных стариков?» «Вижу, что подбор окажется проблемой», — посмотрел на него Тиваникси. «Я подумаю». Он был откровенно доволен. «Мало чести в легкой победе», — воскликнул Оли. «Нам не нужно, чтобы сбор думал, что Нанжи ходит в любимчиках. Выбери хороших. Если боги хотят, чтобы Нанжи сделался шестым, они дадут ему победить. Провал же не слишком ему повредит. Он не сможет претендовать на продвижение в течение года. Может, это несколько охладит его пыл». Костелян вспыхнул и сказал, что, конечно, он того же мнения. Он найдет достойных шестых. Тана и Нанжи посмотрели друг на друга. С едой было покончено, спустилась ночь. Голова Уолли раскалывалась от планов на завтра. Все остальные расслабились и пришли в хорошее настроение, поздравляя Лину с удавшимся ужином. Даже Ротанкси позволил себе шутку по поводу тюремной пищи в Касре. Женщины принялись просить Нанжи спеть еще что-нибудь из баллад Доа. Кое-что он уже пел им раньше. Он сказал, что может быть позднее, а сейчас хочет покончить с этим пирогом, если никто больше. «Около восьми», — сказал Ротанкси. Оли снова включился в беседу. Разговор об Алладах навел на мысль о седьмом мече. «Прошу прощения, милорд. Я сказал, что твоему мечу около 800 лет, лорд Шансу, даже если предположить, что Чиак Син сделал его в последний год жизни». Теперь Оли слушал внимательно. «Как так? Он умер 770 лет назад». Колдун явно был горд своими выдающимися знаниями. Нанжи недоверчиво скривился. Оли же задумался. Шпионская сеть колдунов удивительно эффективна. Этот меч был новостью только в первый день его появления в ложе. Ротанкси получил о нем сообщение. Но с уверенностью можно сказать, что подобные сведения хранились только в самом Вуле. Никаких намеков на книгопечатание у колдунов не было. Значит, книги были рукописными, и копирование их довольно длительный процесс. Ротанкси должен был послать запрос в Вул и получить ответ еще до того, как Оли поймал его. Быстро работают. Что еще ты знаешь о Чиак Сине, милорд? Кроме того, что он был левшой. Ротанкси мрачно пожал плечами. Он был низеньким и толстым. Ба, колдовские фокусы. Нанжи ничего не знал об искусстве летописей. Ты так считаешь, мастер? Тогда я хотел бы, чтобы ты в Кво посмотрел на его статую. О, Нанжи замолчал. Оли вздрогнул от какого-то предчувствия. Кво? Почему Кво? Потому что он там жил. Чиак Син был оружейником ложи, зло сказал Тиваникси. Колдун чопорно кивнул головой. Да, он был им. Но в те дни, милорд, ложа находилась в Кво. Она была переведена в Кассар только несколько веков спустя. Оли верил ему. Какой смысл лгать? Но новость была оглушающей. Выходит, первая строка загадки была разгадана неверно. Брата первого, как только он понял, что это значит, Нанжи и четвертая клятва. Он не сомневался в правильности решения. От другого ум. Он был уверен, что речь идет о Катанжи. Все становилось ясным в свое время. Но вот когда Тиваникси сказал ему, что конец загадки означает необходимость оставить меч в Касре, он не почувствовал внутреннего удовлетворения. Он ощутил беспокойство. А не ошибался ли Тиваникси? Загадка все еще оставалась неразрешенной. «Меч вернешь, как выйдет срок». «Выйдет срок?» «Лорд Шансу еще не вернул меча. Тайна осталась. Вернуть кому? Куда? Богине? В Кво?» «Неизбежен ход событий.